Я все время был в Одессе у Гришина Алмазова. А теперь начальник штаба 51-го резервного. Может быть, тебе все-таки предъявить мои документы? Вызывающе спросил он, обернулся и махнул. Дундич, подъезжай. Можешь не слезать с коня. Теплов только сердито засопел, он всегда побаивался Рощина. Брось в самом деле дурака валять. Ты усвоил какую-то особую манеру со мной разговаривать, Рощин? Куда вы едете? К генералу Шкуро. Подошли с полком вам на выручку. Говорят, вы тут очень буденного испугались. Да, понимаешь, такой у нас тут бордель. Все гражданское население мобилизовали. Отставных генералов, какую-то сволочь, чиновников. Попов нарядили, мне прислали. Рощин вынул портсигар. В нем были иностранные папиросы, захваченные вчера в штабном обозе. Теплов закурил, побросал себе на усы душистый дымок. Вот, удивился. Елки точеные, настоящие заграничные. Откуда? А нам махру выдают. Адская изжога от нее. Дай, пожалуйста, хоть парочку про запас. Ну, как, в общем, живешь, Васька? Живу. Сволочно. Денег нет. Все надоело. Он из-под лобья покосился на соскочившего с коня Дундича, на трех мрачных кавалеристов позади него. Если рассчитываете в Воронеже повеселиться... Маком, господа, краснопузая сволочь все вычистила. Ни одного кабака, ни одного заведения с девочками. Прямо отдохнуть негде. Познакомься, сказал Рощин. Подполковник Дундич, штаб-ротмистр Теплов. Они откозыряли друг другу. Дундич, морща смехом смуглое, быстроглазое лицо. «Жалко, жалко», — сказал. «А мы на самом деле мечтали повеселиться. Деньжонок захватили. Да есть, конечно, по частным квартирам девчонки. Николаевку можно достать, и шампанское припрятано у спекулянтов. 500 рублей бутылка. Ну что это такое?» Припухшие, с постоянно набегающей слезой глаза Теплова изобразили негодование. Комендатура прямо как со святыми носится с этими спекулянтами. Спасители Отечества. В комбое, понимаешь, мы напились. Ну, черт дикий, ну, платить же нечем. Ну, я в рожу и заехал. И разжаловали. Понимаешь, Вадим... У нас в частях очень подавленное настроение. В конце концов, отдаем жизнь, уходит молодость, а что впереди? Разоренная Москва, безденежье. Тебе хорошо. Ты университет кончил, снял к черту вшивый мундир. И читай себе лекции какие-нибудь. А мне тяни лямку. Да и армии-то настоящей нам не позволят держать. «Штаб-ротмистр, вам необходимо рассеяться», — сказал Дундич. «Едемте в город. Дело у нас только передать пакет командующему, и потом на всю ночь я отвечаю шампанским». «Черт знает, что такое», — проговорил Теплов, потянувшись к кресте за ухом. «Неудобно оставить пост. Так, здорово живешь». «А ты передай команду старшему по взводу», — сказал Рощин. «Но коменданту скажешь, что у тебя закралось подозрение, не переодеты ли мы красные разведчики. На худой конец обругают тебя дураком». Теплов разинул беззубый рот и захохотал. и вытирая глаза. «Это идея! И я еще даже хотел вас арестовать, правильно?» «Старший унтер-офицер Гвоздев!» Уже раскатисто бодро крикнул Теплов, обернувшись к окопу, где опять скучали юнкера около пулемета. И когда старший унтер-офицер, лет 18, мальчишка с голубыми наглыми глазами, подошел и отчетливо, держа локоть вровень плеча, взял под козырек, Теплов ему передал командование и приказал подать лошадь. По дороге к городу, ерзая от нетерпения в седле, Теплов рассказал все, что было нужно. Какие в Воронеже воинские части и сколько артиллерии, где она расположена. Собачья паника и больше ничего. «Извольте видеть, у Кутепова под горлом какая-то неудача, так наши в штаны валят. Никогда этого прежде не было. А помнишь, Вадим, ледовый поход? У нас теперь пошло одно словечко. Сердце потеряли. Да-да, что-то утеряно. Прежний пыл... Да и мужики здесь, сволочи, волками смотрят. Прав, прав генерал Кутепов. Он, говорят, отрезал главнокомандующему. Москву можно взять при условии. Дать населению земельную реформу и виселицу. Чтобы ни одного телеграфного столба порожнего не осталось. Вешать как при Пугачеве, целыми деревнями. А, впрочем, все это скучная материя. Мне дали один адресок, две сестры, обязательнейшие девушки, играют на гитарах, поют романсы, с ума сойти, елки-палки. Знаете что, давайте уж прямо сразу к ним. Теплова, видимо, хорошо знали. Несколько встретившихся патрулей только откозыряли, даже и не покосившись на Дундича и Рощина. На главной улице свернули к чугунному подъезду гостиницы. Теплов слез и, раздвигая ноги, сказал застенчиво: «Не люблю лишний раз глаза мозолить. Я лучше вас здесь подожду. Главный штаб во втором этаже. Только, господа, скорее!» И строго рябому с татарскими усиками кубанскому казаку, стоящему в подъезде: «Пропусти, болван!» Дундич и Рощин поднялись по чугунной сквозной лестнице. На пакете Буденного стояло: «Генерал-майору Шкуро. Лично. Секретно». Решено было передать пакет через адъютанта. В зале ресторана с ободранными окнами помещалась канцелярия. Дундич и Рощин вошли туда, и сейчас же перед ними в другие двери вошли два человека. Один длинный, громоздкий, с пышными подусниками на грубо красивом лице, был на костыле, топорщившим под мышкой его светло-серую генеральскую шинель. Рощин узнал Мамонтова. Другой, в коричневой черкеске, с воспаленным скуластым хулиганским лицом, с разинутыми ноздрями вздернутого носа, был генерал Шкуро. Войдя, они остановились около стола, где штабной офицерик в широких, как крылья летучей мыши, галифе диктовал что-то хорошенькой блондиночке, которая высоко подбрасывала руки, печатая на Ундервуде. Рощин указал Дундичу на Шкуро, спрашивая: «Что же теперь делать?» Мамонтов в это время обернулся, увидев двух незнакомых офицеров, басовито приказал: «Подойдите, господа». Рощин вытянулся, оставшись у дверей. Дундич подошел к Шкуро. «Имею передать вашему превосходительству пакет. Шкуро стоял почти спиной к Дундичу. Он не обернулся, только повел крепкой красной шеей, в которую врезался галунный ворот, и, не глядя в лицо, подняв по волчьи верхнюю губу, спросил: «От кого пакет?» «От командира 51-го резервного, прибывшего на правый берег Дона, в ваше распоряжение». «Это еще что за 51-й полк?» Теперь уже повернувшись, но все так же неприязненно проговорил Шкуров, взял пакет и вертел его в пальцах. «Кто командир?» Вадим Петрович, стоявший в дверях, почувствовал неприятный холодок и опустил руку в карман шинели на рукоятку нагана. Получалось в высшей степени глупо и неумело, и напрасно. Дундич сейчас брякнет какую-нибудь несусветную фамилию. Жаль. Могли бы привести Буденному ценные сведения. «Командует 51-м полком граф Шамбертен», — не задумываясь, ответил Дундич и веселым взглядом поймал косой, налитый желчью, непроспанный взгляд Шкуро. «Разрешите идти, ваше превосходительство?» «Постойте, постойте, подполковник». Мамонтов неуклюже начал поворачиваться на костыле. «Что-то знакомая фамилия. Позвольте-ка». Мясистое красивое лицо его вдруг болезненно исказилось. Неловким движением он разбередил ногу в лупке, раздробленную пулей на прошлой неделе, когда он на тройке уходил от Буденного.